Глава 15. Как это произошло? Старик-бриллианщик Шульц принес к баронессе Конних продавать несколько драгоценных вещей. Она внимательно, с видом настоящего знатока и ценителя, осматривала их, не решаясь, которую выбрать. «И феромур хорош, и колье», — говорила она. «Как по-вашему?» «Что вам больше нравится, то и возьмите», — отвечал Шульц с улыбкой, глядя на нее. Это ожерелье сделано по точному образцу легендарного колье маркграфини Шенберг. Оно в строгом средневековом вкусе. «Вы говорите легендарного?» — перебила баронесса. «Почему это?» «Тут рассказывают целую историю. Разве вы никогда не слыхали про замок Шенберг?» «Нет, не слыхала», — покачала головою Конних. «Говорят, будто маркграфини была влюблена? Ну, это всегда в легендах». «Разумеется», — подтвердил Шульц, укладывая в футляры разложенные им вещи. И вот оказалось, что человек, которого она любит, питает склонность к другой. Он отверг ее любовь, и она поклялась отомстить ему. Конних невольно задумалась о себе. Ей вспомнилось письмо, которое она написала Зубову. «Она написала письмо герцогу», — продолжал старик-бриллианщик. «А говорят, мое письмо имело действие», — мелькнуло в это время у баронессы. «И оклеветала его». «Что вы сказали?» Слегка двинув плечи, спросила Конних, слово «оклеветала» резко поразило ее. «Я говорю, что маркграфиня оклеветала ни в чем не повинного человека», — повторил Шульц. «Ах да, что в легенде», — вспомнила баронесса. «Да и в настоящей жизни это бывает», — вздохнул старик. Конних искоса посмотрела на него. Ей казалось, что он будто намекает на что-то. «Но разве ее письмо была клевета?» — спросила она. «Да, клевета», — продолжал Шульц. «Она так распространена среди людей, что поддаться ей очень легко. И блажен тот, кто раскается вовремя и сумеет поправить ее. Маркграфиня не пожелала сделать это. И вот один старый бриллианщик приходит к ней, так говорит легенда, и приносит на выбор драгоценные вещи. Маркграфиня колеблется, не знает, что ей взять, и выбирает вот такое ожерелье. Оно ей очень нравится, и она покупает его. Бриллианщик взял деньги и ушел. Маркграфиня надела свое колье, и вдруг чувствует, что оно душит ее. Ей тяжело дышать. Она начинает снимать ожерелье, но не может сделать это и не может вздохнуть. Точно свинец у нее на шее. Напрасно она зовет служанок. Никто не в силах расстегнуть запор. «Какая сказка!» — перебила Конних. Грудь ее подымалась неровно, и она с усилием переводила дух. «Да, сказка, но она не так глупа. Почти все наши немецкие легенды имеют свое объяснение. Так и тут аллегория. Приход бриллианщика — это проснувшаяся совесть, а ожерелье — ее угрызение, которое тяжелее всякого свинца. Как видите, легенда не без смысла. Так прикажете оставить колье?» — добавил Шульц, поворачивая в руках вещь и заставляя ее играть светом камней. — Да, — ответила Конних, — хорошо, я возьму его. Я сейчас вам вынесу деньги. И она довольно нетвердыми шагами прошла в соседнюю комнату. Старик Шульц долго ждал ее возвращения. Наконец баронесса появилась, держа деньги в руках, и ему показалось, что ее глаза были краснее, чем прежде. «А скажите, Что же в вашей легенде произошло с тем человеком, которого любила Марк-графиня? — спросила она, вручая деньги. «Клевета, как всякая неправда, вышла наружу», — ответил Шульц. «И он, в конце концов, остался невредим». И, раскланившись с баронессой, старик ушел, не спеша, оставляя по себе странное впечатление в душе смущенной баронессы. И к вечеру того же дня Канних была уже вне себя. Мысли ее работали по тому направлению, какое дала им легенда Шульца. И она уже окончательно расстроенная и растроганная, ждала и не могла дождаться утра, чтобы загладить свою вину.